Ша-ша, накатила волна, сразу подмочив мои ноги по щиколотку. Хозяин кабинета стоял так, как будто зеркало воды, новый пол, воздух чистый, свежий, морской, так ша-ша-ша. Ша-ша, вода прибыла до колена, ну ее ж с вами, давайте тогда песок, ну и рыбок. Нет, ни песка, ни рыбок, а когда мне будет по грудь, этот упрется в потолок, нет, скорее по шею. Что мне это даст? Воздух. Стоять. Воздух, да, да, он есть. Воздухом можно дышать, да, особенно, свежим, чистым. Нет, баню не вспомню, тот-то воздух свежий, прохладный, морской, так ша-ша, ша-ша, по пояс. Следующий ша-ша подтопит мне котомку. Интересно, как на это йо-йо среагирует, шибанет или нет? Нет, да ладно, воздух, морской ша-ша, ша-ша, по грудь не шибануло. Владелец кабинета невозмутимо сел в позу лотоса, достал пиалу с чайником. Я себе пиалу с чайником тоже завел, и травки, какие пить, какие не пить. Ну, скорее какие не пить, три травки нашел, вкус у них такой терпкий, а действие такое продолжительное, на двое суток послабляет, вот что не съешь, сразу и выходит. Я их очищением сознания назвал, потому как, когда чистит там, то и сознание умнеет, и больше это не стремишься пить. А вот, главное, зачем воздух портить? Зачем портить чистый, свежий? А другие травки? Ну, я ведь не с бухты-барахты, я же типа видел, какие травки в чайных фургонах продают. В общем, чашка с чайником есть, а чая нет. Зато воздух есть, ага, в животе ничего пару дней. Только воздух, не сильно-то он там освежает, точно не морской, и еды там не было, о, ша-ша, по горло. С другой стороны, ну как 40-летний мужик здесь оказался? Да, это классно стать 25-летним в зеркале, но опыт-то не пропьешь. Или пропьешь? Воздух, нет, лед, может морская вода замерзать? Не это интересно. Интересно, что в воде есть кислород, а вода может быть газом, чистым, свежим и так не. Вода остановилась в миллиметре от носа. Пробовал дышать ртом. Да ну вас! Пошевелиться, чтобы уйти, не удалось, вода гипсом застыла или льдом. Я сосредоточился на теле, нет, тело сосредоточилось на теле, сознание сосредоточилось на цели пошевелиться хоть как-то, выдать движение. И тело выдало движение, удар сердца, ПФ и вода исчезла. Я вдохнул полной грудью, нормальный воздух, чистый для подвала. Хозяин кабинета сидел, пил чай, я подсел рядом, достал свою пиалу, подставил, тот налил, сидим. Пьем чай. Чай, конечно, не еда, не наешься, но чай хороший. Этот, хозяин кабинета встал на ноги единым легким движением и пошел на выход. Я за ним. Второй этаж, тот, который минус первый со стеклянным потолком, свет кое-как пробивался, и спящих, было слегка видно. Мы прошли коридорами, вышли на первый этаж, зашли в ангар, прошли через ходящих и дышащих, забрались на постамент. Мой сопровождающий сел за стол напротив другого сидящего майора. Брак, спустя минут пять молчания сказал майор. Потенциал управления низкий, волатильность высокая, сопротивление низкое, высокая управляемость. Понял. А этот, майор кивнул на меня. Этот, пустышка. ХМ, сказал майор. ХМ, сказал и я. Пустой дикий прародитель жизни рох. О, ХМ, сказал майор. Пророжи, сказал я. Чего? Опешили майор и мой сопровождающий. Вы же стремитесь говорить четко и по существу, а прародитель жизни, длинно, пророжи, короче, болтун, сказал майор. В паутину, спросил сопровождающий, поведя головой. Да, отсюда все видится именно так, огромная паутина, по которой движутся пауки. Да ну нах, не успел сказать я. Не, он-то, может, и ускорится, да притормозит других. Личная паутина, выдал майор. Ох, сопровождающий посмотрел на меня, сочувствующе. А кормить будут? Глава 18. Нет, кормить меня не будут. Меня отвели на площадку, 3 на 3 метра, на крыше ангара. Да ну нах, сказал я через 10 минут, но выйти за пределы площадки не смог. Солнце нагрело камни, ветра нет. Пот потек градом, охлаждая. Что делать на ограниченной площади, когда тебя не кормили и перспективы быть покормленным туманны? Например, можно вспоминать все, что ел и тебе нравилось, ну 10 минут, потом можно не вспоминать то же самое. Потом остается только считать вдохи и выдохи. 6000 вдохов и 6000 выдохов, и солнце наконец закатилось. Красный восход поражал. На камнях выступила влага. 8000 вдохов и 8000 выдохов. Закат, кровавый закат. На пирс вывели десяток мужчин и женщин, перерезали им горло и столкнули с красных камней в красную воду. 8100 вдохов и выдохов. Пот уже не выступал. Кровавый закат. Я сидел спиной к пирсу и видел только кровавое небо, и лишь одна искра зажглась в небе, со стороны запада, на склоне далекой ледяной горы. 8000 вдохов-выдохов. 6000. Ну, я орал, некоторое время. Точнее, я думал, что орал. Оказывается, отсутствие воды сильно сказывается на мыслительных способностях и очень сильно, на способность кричать. 8000. 7000. 6. 5. 3. 0. Суток за 10 я приучил себя спать днем. Ночью камни покрывались капельками росы, и можно хоть чуть-чуть смочить рот. Кажется, что вся вода покинула меня, даже глаза как будто в песке, стараюсь не открывать веки. Полдня и всю ночь лил дождь. Тело, как губка, впитывало влагу. Камни впитывали влагу. Спал. Проснулся днем за пару часов до заката. Закрыл глаза и представлял себя на пляже. Шелест волн, свежий морской бриз. Это легко, когда до моря, пару взмахов крыльями, где они, эти крылья. Вспомнил, что у меня есть мешок, надо было воды набрать в пиалу и чайник. Разглядывал йо-йо. Сон, мой любимый с детства сон, оставил меня. 3000 вдохов и выдохов днем. Мне хватает, чтобы выспаться. Слово-то какое. Вы и спать, и ся. Мысли приходилось прилагать усилия только для того, чтобы мелькнула тень мысли. Остались только дыхание и слова. Слова без образов, дыхание без. Хорошо, что дыханию ничего не нужно. Дождь через неделю после первого, небольшой, но днем. Ночью я ел, йо-йо. Если взять йо-йо в руки, чувствуешь жжение, но если сосредоточиться на жжении, оно уменьшается, зато что-то с этим жжением проникает внутрь и заполняет пустоту. Кристаллы перестают излучать сияние. Ночь, на первый йо-йо, вторая ночь, на оставшиеся два йо-йо. Дождь, день, 100, 1000, 10000 вдохов, день не прекращается. Ну чего, допрыгался, Вовка. Рядом на стул села Настя. Ты, я умер, я подошел, взял Настю за руку, сел рядом на пол. О, сколько раз ты умирал, да уж больше, чем нужно. Я смотрел Насте в глаза, ощущал тепло ее руки, ее дыхание. Как ты тут, какие новости? Я оглянулся, попытался открыть глаза. Нет, я нормально, знаешь, и ведь нормально. Слушай, тут такое происходит. Я рассказывал, а Настя слушала. Правда, вымысел, мысли и слова, все слилось в едином порыве. Как оказался в этом мире, как тупил поначалу, в середине, и сейчас. Как строил, воевал и прятался. Истории моих бредов Настю тревожили, а гробы развеселили, и их сбор, и кобейры, что собрались на запах. Урв Насте понравился, а Юджин, нет. Что с родителями все хорошо, порадовало, а само наличие Ларисы Ивановны, нет, как и ее поступок. Что я живой, да. Что умираю, нет. Я рассказывал и будто сам по новой это проживал. Настя впечатлялась звенящей лестницей и красным восходом. Озеро слез ее насторожило. Только как сама Настя умерла, я не смог рассказать, а она и не спрашивала. В целом она только слушала, а я высказывал все, что во мне накопилось и накатило. А командиром ДРГ когда стал? Да какой командир? Просто, когда жена, дочь генерала, а ты инструктор по рукопашке. Выход. Я пил, много, потом запил, подрался. Меня твой батя стрелком, случайно, там вообще все случайно. Стрелок руку сломал, задача была просто метки поставить, потом все поменялось, потом обстрел. И да, где-то в последние часы перед эвакуацией, был старшим. Мы скоро будем вместе, шепчет она мне на ухо, а ее рука исчезает, как исчезает свет. Она прожила эти пару лет со мной вместе. Я прожил их вместе с ней, но вот мы снова в этом свете, ярком свете. Подсудимый, вы признаетесь виновным в сокрытии правды и в шпионаже в пользу империи некромантов. Я сижу на полу у стены, а напротив, за столом сидят трое и рассказывают мне про меня, что казнен буду через жертвоприношение, что неделю меня будут кормить и поить, чтобы привести в нормальное состояние, чтобы я самостоятельно дошел до пирса, и если я согласен, то нужно сказать «да», а если нет, то отправит в гнездо, туда, где я сидел, на подумать и согласиться. Вы слышали все, что я говорил? Было ли там то, что я шпион зеленого листа? Мы слышали только то, что вы хотели рассказать, и этого более чем достаточно для приговора, и у меня, а я, а, нах, кончайте так, а они, хорошо, если ответишь на вопрос, а я типа, давай, но в голове только Настя. Настя это была или иллюзия, организованная шаманами, я даже благодарен, настолько мне стало легче после общения с Настей, и все, что я делал это время, уже не выглядело откровенным фарсом или пафосом, а ну такая жизнь, странная только от того, что это я ее так воспринимаю, моя жизнь, как ты попал сюда, красным порталом, координаты точки входа, не знаю, кто открыл портал, не я, кто, не знаю, серый, твое задание, вернуться назад, нас не устраивают твои ответы, других нет, будешь думать в гнезде, да и хрен с вами, восстанавливайте здоровье, я сидел в камере, нас тут 5 мужчин и 5 женщин, в чистом, чистые серые шаровары, чистая серая жилетка, мои сокамерники все в укусах и отметинах, вожди или шаманы, я один тут с 5 укусами и одним браслетом, клык со мной, нож со мной, что это за тюряга такая, кормит хорошо, лечит, хорошо, в жертву принесут, плохо, на третий день, тело, алло, шибануло сознание, сознание очнулось и такое, алло, прости, Настя, но нужно попытаться, а что попытаться, сознание не сказало, мои сокамерники изначально не были столь сильно повреждены телесно, но, видимо, приносить нас в жертву будут одновременно, да и у некоторых в глазах есть несогласие, ну, чего, бежать будем, пробуя замок на железной решетке, говорю я скорее себе, решетку выбьешь, я здесь путь наверх знаю, и еще одну решетку, две решетки, и мы на улице, там всего-то, через стену, потом лагерь пройти, ну и затеряться, я думаю, лучше к южанам рвануть, сказал мужик так ровно, как будто и не стебется, а то, я собираю всю силу в кулак, весь поток и бью в замок, кисть в хлам, кровь, боль, жжение, вылечили быстро, тюремщики, принесшие еду, принесли и мази, намазали, обезболили, залатали, сказали, главное, ноги береги, чтобы дойти, ну, чего, бежать будем, все, кроме одного, кивают, согласные бежать, а ты что, а я слово дал, я повспоминал, уф, отпустила, слово, что не сбегу, не давал, дал слово, что сам дойду, а куда дойду, не сказал, а раз дал, нужно держать, а я не давал, сказал я, успокоившись, вот только замок выбей и бежим, нас тут не караулит, откуда знаешь, я тут типа служил, хорошо дослужился, а то, замок, опять же ноги-то беречь нужно, есть тут одна идейка, не идейка, нужда, потребность, йо-йо, поглощенные мной, не рассасываются, застряли в руках, чешутся, так и требуют драки, чем битье по замку не драка, бам, поток, сила, устремление, цель и все жжение, и все йо-йо, пф, рука в хлам, я отошел к койке и вылил на руку воду, замотал тряпкой одеялом, по ощущениям кости целы, ну и немного дебил, кровати стоят железные, мужик, служивший, подошел к решетке, подергал, ты молодец, и, навалившись, выдавил решетку, еще так сможешь, а то, у меня же, 3 руки, я пнул кровать, закреплена, вторая решетка поменьше, но и рук целых поменьше, ни одной, но ту я бил левой, целой, а эти, правой, поврежденной, бам, и кости вонзаются, и боль, бам-бам, бью я, и жжение, до рассвета чуть-чуть, шепчет служивший. Мы идем коридорами с узкими окнами, в огромном помещении никого, это заставляет задуматься, задуматься заставляет, но додумать нет времени, мы выбежали во двор, вышли вдевятером, один так и не пошел, налево к пирсу, решаю я, направо к стене, решает служивый, к стене, говорит служивший, к пирсу, говорю я, впрочем, мне попутчики и не нужны, портал, это путь домой только для меня, я... Кстати, и думал рвануть туда во время жертвоприношения, не дождался, натура потребовала действий, спорить некогда, а от стены уже идут, бегут к нам, рванули, кто куда, служивший, к стене на дурака, и двое проскакивают, нас трое, к пирсу, восход, красный камень пирса сливается с красной водой, камень чуть выступал, видно более яркие полосы красного, линия, бегу по ней, а рядом проваливается в воду мужик и тут же исчезает. Девушка толкает меня в спину, не останавливайся, мы бежим прямо на солнце, девушка, точно за мной, я, точно по наливающейся красной линии, бежать становится тяжелее, будто навстречу потоку воздуха бежишь, в какой-то момент, если бы не девушка, упирающаяся в спину, меня бы сдуло. Ветер плотно отталкивал от купола. Преодолевая встречный напор воздуха, мы приближаемся к центру купола, к яркой, мерцающей красным светом точке. Полметра, 20 сантиметров, 10. Мерцание замерло. Миг, и край солнца оторвался от края воды. Вспышка, и ударила волна. Я лежал то ли в кустах, то ли просто засыпан. Ничего на удивление не болело. Ну, кроме рук, кистей. Кисти распухли, ныли, нарывали. По-хорошему, все настолько хорошо, насколько возможно, понимая, что я ошибся удачно. ТС тихо, нас ищут, слышу я голос сбоку, женский. Я прислушался, тихо, шелест волн и вонь капусты, но все же замер. Спустя пару минут подошли двое, обыскивают берег, шепот в ухо через 5 минут. Что произошло? Ты хорошо плаваешь. Когда в отключке, нас откинуло, волной, почти до берега, тихо. Ну, понятно, тихо, я вообще молчал. Мы в 100 метрах от крепости. Через 5 минут тычет в бок. Ну и чего молчишь? Ты не помер там? Через 5 минут опять. Ну, что дальше? Слушай, ты чего такая разговор? ТС, тихо. Можешь говорить. Еще скажи, что их слышишь. А ты нет, топают, как мамонты. ПФ, ни разу не видел мамонтов. Ты же вроде как шпион зеленого листа. Откуда такие данные? Ну, мы там все вроде как шпионы. Ладно, допустим, я шпион, а откуда ты про мамонтов знаешь? Милена, вроде головой тебя не била, и я не била. ТС, не, ну чего весь этот мир вокруг меня крутится? Либо Милена, либо Багира. Хотя да, головой вроде не бился, может, капуста так действует. Говорят, в ней йода много, точно, вот руки и нарывает, ага, а мозг от йода умнеет. Прошли. Так как тебя звать, Багира? Ух ты, откуда знаешь? Так мою соседку звали, ну ту, с шрамом под глазом, они к воротам побежали. У меня талант такой, я имена даю неправильные. Таланты только у зеленых. Ты-то пар, ага, пара шаман-шпион. Пары не могут шаманить. Так я не шаманю, шпионю. ТС, со мной, ну, понятно, ты кто? А, неважно, как скажешь, какие планы? На юг, там паутина не достанет. Пойдем ночью, сейчас надо выспаться. ТС, через 10 минут. Ну чего молчишь? Ты местная? Ну, с Красного? Да, а чего? Чересчур болтливо для местной. Болтливо и обидчиво для местной, размышлял я. Девушка молчала уже час. Я маялся дурью, восстанавливал меридианы в руках. Меня Санпин учил, а дурью, потому что я их не чувствовал. Эти меридианы, только поток. Но и этот поток облегчил боль. Пульсировать стало меньше, а главное, сосредотачиваясь на потоке, я забывал о капусте. О, я вспомнил запах гробов на поляне. ПФ, фу, хрен редьки не слаще. Меня зовут Калли, я из перворода Асбер. Через 2 часа сообщила девушка. Ваш род водит караваны к южанам. Думаешь, помогут перебраться? Я уже не в стае. Не помогут, но я сама ходила караваном, один раз. Почему тобой жертвовали? Я пустая. И что это значит? ХМ, это сложно и долго. Тогда не надо. Я, знаешь ли, туповат. Ха, тупой парашаман-шпион. У вас там все такие? ТС. Через 30 минут Калли опять начал разговор. Короче, если кратко, то есть такие люди, в которых есть место для сути, а самой сути нет. Ага, я такое, подобное слышал. У человека есть, у людей нет, людей полно, человеков мало. Ну, в целом, если ты стал шаманом, у тебя суть есть, а у тебя нет, ты людь. У меня есть суть, но она пустая. ХМ, как это? ТС, знаешь, я думаю, нас плохо ищут. Может, думают, что мы утонули. Хорошо, если так, ну, если так, вообще бы не искали. Ты как, идти сможешь? Да, ноги у меня нормально, только я с тобой не пойду. ХМ, точно не бился головой? Может, в детстве? Есть легенда, что всех паров перед смертью бьют головой о дерево, или о камень. Красная точка – это портал домой, в зеленый мир, лист. Тебе больше не дадут встать на линию, это и не нужно. Та точка – это изнанка настоящего портала. Милая беседа, лежа в дурно пахнущей жиже, это сближает, но на откровенность не настраивает. И вообще разговаривать что-то расхотелось, наверное, благоприятное действие йода. К вечеру зазор между патрулями увеличился, а с заходом солнца и вовсе прекратился. Патрулирование свернули. Мы с Калли шли вдоль моря, обходя широко раскинувшийся лагерь. Как думаешь, сколько здесь воинов? Продолжаешь шпионить? Ну а что еще остается? Я замолчал, сосредоточившись на ходьбе. Минут пять, и Калли все, что знает, расскажет. Болтун, находка для шпиона. Да, в общем-то, это не тайна. Через 3 минуты начала она. 1010 воинов, шаманов до 1000. Еще через 3 минуты. Ну и мелочевка, лютов там с матерами, тоже 10. Вроде как Эльвин в войско только шаманов с вожаками берет. В войско, да, а так, обслуга и прочее. Ну и пока тут служишь, можно и вожаком стать. А зачем все это, ты не знаешь? Красная точка, это портал, и, если некроманты им воспользуются, мы отобьем атаку. Что-то не сходится, а ты руками так не маши, будет сходиться. Чего? Если идти дальше по побережью, будет вольный город, там нас схватит. Идем вглубь до страды, потом повернем и через неделю будем у хребта. Это, куда такой маршрут? На южные земли. А вот на запад отсюда, большая гора со снегом. Золотпик. Не знаю, как называется самый большой пик. Из лагеря видно. Золотпик, что тебе там? Из самых мертвых земель это самые мертвые. Мертвые земли, это черные пятна с пылью, это здесь это пятна, а там это земли. Мне туда. Хорошо, до страды вместе пойдем, за сутки дойдем, дальше кто куда. Калли замолчала на долгих полчаса, потом рассказала про свою первостаю, перворот, что у них есть комната, где хранятся книги. Это такие дощечки, их нужно вынести на солнце на весь день. И потом всю ночь смотреть разные картинки. А шаман их племени даже знает обозначение узоров, которыми там разрисованы большинство рисунков. Я даже знаю, что это символ силы. Калли нарисовала скобу. Буква С. Ты меня не слышишь, что ли? Символ силы. И сколько таких символов? Толстый, это имя нашего шамана, говорит, что символов около 100, а если их собираешь в цепочку, то получится понятие. Понял. Понятие и понял. Видишь? Как хитро. В том мире, где я умер, символ – это буква, цепочка, слово, понятие, да. То есть цепочка – это и слово, и понятие, ну, можно так сказать. У вас странный мир, зачем кому-то давать разные имена одной и той же сущности? Вам там совсем нечем заняться, наверное, из-за этого вы такие слабые. Хм, ну на вкус и цвет все карандаши вкусные. Что такое карандаши? Вот так с шутками-прибаутками. С легким отдыхом на 4 часа в полдень мы добрались до страды. Я, наверное, узнал этот мир лучше, чем за все время. Мир красного листа. И чем больше узнавал, тем больше вопросов и нестыковок возникало. Но, как сказала Калли, руками не маши и все сойдется. Глава 19. Самое забавное, все, что на мне было надето в день ареста, на мне же и осталось, с клыком волка, кухонным ножом и мензуркой птичьего молока. Сама одежда качественная и, кроме того, что насквозь и навсегда провоняла морской капустой, остальные свои функции продолжала выполнять. Оружие есть, а кисти, распухшие, его взять не могут. На прощание Калли накормила меня недавно пойманной живностью, собрала немного в запас, предложила пойти с ней. На мой отказ сказала, что я дурной, что мне идти пару недель и я сдохну от голода, если меня раньше не съедят. Советовала не ходить по мертвым землям, искать мерцающие, короче, удачи. Как можно выживать без рук? Да так же, как и с руками, хочешь жить, живи. Через 2 дня, как расстались с Калли, я уже шевелил пальцами правой руки, ловил бабочек. Невкусные, зато питательные, тут главное, не найти синих жуков, пф, как вспомню. Ну, вообще они были ужас как плохи, и чего я их ел, да по сравнению с ними бабочки... Как сало с черным хлебом и лучком. Пф, есть хочется. Я иду по черной земле. Довольно большая клякса, где обойти, я не увидел, зато гора уже вот она, передо мной. Что ж, так я проходил черные земли. Когда каждый шаг поднимает облачко пыли и пепел, я как будто иду по пожарищу, только недавно сжегшему все, и даже землю. Жар и пепел, все нормально, только все облачнее, и пепел уже налип везде, где только мог. А где не смог, шатал, двигал и налипал. Гоню, да, потихоньку. Вот так подумать, все это один сплошной бред. Помнится, я жаловался, что ко мне белки не заходят. Так, может, это они. Хотя здесь скорее черная лиса, да, та, которая писец. Бывает же черный писец, да по-любому. А еще бывает человек, пепельный из того облака пепла, что я поднял своими шагами. Я остановился. Облако пыли и пепла меня догнало через пару минут осело. Ну, хотя бы часть человека из-за пепла не видно, Зато количество пепла на мне. Я и есть пепельный человек. Как смог, но дошел. Никогда не думал, что синяя трава будет меня так радовать, и бабочки, невкусные, как кусок сала на черном хлебе с лучком, Золотпик виден по утрам, окрашивается красным. А зачем мне туда идти? Да потому что портал-то именно там. Не знаю, что происходит под куполом в море, но тот, кто хоть раз проходил порталом, знает или чувствует портал. Сперва я был уверен, что портал в конце пирса, ну, по логике был уверен, потому как, когда не надо, логики во мне до хрена. Поэтому я шел, скорее бежал. Зверье, почуяв мой настрой, не настрой, короче, на меня слегка охотились, а я спасался только ямами боли, во всех смыслах. Зверье к ямам и полям не подходило, а нарывающие руки, засунутые в поля боли, успокаивались, и даже спадало опухание. Настоящая проблема, мертвые земли стали встречаться чаще и протяженнее. Настоящая проблема, мертвые земли. Нет, настоящая проблема, отсутствие ям боли. Настоящая проблема, сутулик, тварь размером с мелкого шимпанзе, с острыми ноготками и зубами. Ямы их отпугивают сильно, а я их притягиваю сутуликов, а ям все меньше. Лапы тигра с шипами. Та, что прикрывала браслет, была давно снята, зато вторая на месте, не моя лапа, а лапа тигра, что отдала мне Калли при расставании. В бою один на один мне хватит силы и скорости на любого сутулика. Сутулики, странные твари, бегают на всех четырех лапах, но сейчас все трое ходят по кругу на задних, передние сжимая и разжимая круг вокруг меня. Мы на небольшой мерцающей поляне, окруженной мертвой землей. Это значит, они пришли сюда конкретно за мной, и пара укусов моей ноги на это явно указывает, прямо предвещает. Одного я сумел уже ранить, когда он, не дождавшись товарищей, атаковал первым, и его выбитый глаз добавляет им осторожности. Прыжок, почти одновременный, но тот, что с выбитым глазом, чуть мешкает, и у меня есть место для того, чтобы отпрыгнуть. При этом я успеваю попасть ногой еще в одного, прямо между ног, лап, но вся физиология. В общем, результат отсутствует. Ну, кроме того, что мы опять кружим, я, потихоньку вокруг своей оси, они, кругом радиусом метров пять. По большому счету тот одноглазый продолжает терять кровь и, скорее всего, слабеет, но и мои покусы, в общем, одного я точно завалю, и они это понимают, что остальные пообедают, и поэтому мы все еще кружим. Прыжок, почти одновременный, на самом деле почти. Зазор в движении мне не поймать, и я просто прыгаю на того, что спереди, и прокатываюсь по нему, сминая. Кисти рук вспыхивают болью, на них приходится опираться. Боль отрезвляет и отвлекает от царапин и новых покусов, но со спины уже зацепился один, второй одноглазый, зашел справа и вцепился в ногу, и лишь помятый мною задерживается, целясь в горло. Одноглазый вновь получает по морде, туда же и с легким писком отскакивает, а передний прыгает и сбивает меня с ног. Я валюсь на спину, прижимая заднего, но клыки переднего щелкают у самого горла. Правый бок обжигает болью, я бью когтем по навалившемуся на меня, но размаха не хватает, скорее отталкиваю, он вцепляется в мою куртку и вонзает клыки в горло. Что ты тут забыла? Я сидел на убитом одноглазом, зажимая тряпками рану на шее. Когда Калли появилась, я был, в общем, жив, а трое сутуликов, нет, все просто, капелька везения и много-много ран. Меня выследили, дорогу на юг охраняли, пришлось, а ты ходишь, как последний мамонт на земле, следы оставляешь и шумишь. Ну и ладно, все хорошо, что нас не убивает. Как думаешь, отряд из пяти вожаков, что идут сюда, тоже хорошо. Ну, что я могу сказать? Я криво улыбнулся, настроения шутить нет, зато есть характер. Мы будем драться. Ну, если еще часа три тут просидим, придется. Вставай, если Золотпик обойти справа, там долина, можем затеряться. Там на Золотпике или в нем портал на зеленые земли. Ты думаешь, если бы там был портал, об этом никто бы не знал, не охранял, не знаю, но мне туда. Ну и сутул с тобой, пошли туда. Ты со мной, какая разница где, главное, как ты умрешь. Я, мы, ХМ. Вторые сутки без сна и отдыха. Калли неприветливо молчала. Жуем корень мерцающей ромашки. Корень мерцающей ромашки обезболивающее, наподобие топора. Убивает наиболее активные нейронные связи в мозге или что-то похожее. Болит рука, ромашку жуем, те связи, по которым боль переносится, отмирают, боли не чувствуешь, мышцы ног болят от нагрузки, жуешь ромашку, и так далее. Мертвые земли, мерцающие, мертвые, мертвые, мерцающие, мертвые и мертвые и мертвые. Знаешь, я, кажется, поняла, даже если там есть портал, ни один здравомыслящий туда не сунется. Только мы уже давно не здраво, не говоря уже о мышлении. Калли дернула меня за руку, сбивая с ног и заталкивая за камень. «ТС, кажется, они рядом. Сколько нам еще?» — прошептала она, закрывая мне рот ладонью. «Нас нагоняют», — наконец пояснила она свое поведение, мотая головой в ту сторону, откуда мы пришли. «Может, попытаться спрятаться, что маловероятно, у них шаман, ищейка, либо надо ускориться, сильно». Девушка отпустила меня, и я осторожно выглянул. В часе ходьбы от нас, шестеро. Последние пару часов мы скакали по камням, забираясь в гору, а значит, следов не оставляли. Ну, те, кто на лугу не увидел наши следы, те, конечно, и здесь не разглядят, эти же шли примерно нашим маршрутом. Почему примерно? Потому как определить точно, так мы шли или не так, я не смогу. Оставим нехорошие самомнения и желание порассуждать на время, когда за нами не будут гнаться вожаки с шаманом. Что у них есть дальнобойное? — спросил я, соображая, что ничего типа лука я не видел. — Ты имеешь в виду лук или ружье? — Лука скорее нет. Девушка задумалась. — Ага, прямо самое время порассуждать. Ружье. Она выглянула с другой стороны камня. — Ну, возможно, я отсюда не вижу. Но, знаешь, вполне возможно, если ты на самом деле шпион, им могли выдать дорогие патроны. Досюда дострельнет. Не знаю. Дорогое оружие, хотя говорят, не дальше лука стреляет. Оказалось, дальше. Приняв мудрое решение, ХМ, мудрое, ладно, просто решение. Короче, мы не стали рассчитывать, что сумеем спрятаться, и устремились вверх. Куда конкретно? Да хрен его знает. Вообще этот овощ, или корнеплод, травянистый оказался на редкость. Бам-бам, раздалось снизу. А, впрочем, может, и наговариваю, я же не знаю, как далеко местные луки стреляют, а еще не знаю, как близко вожаки успели подойти, и прочее. Зато вижу точку, рану в бедре, пуля не вылетела, боли нет. Хорошую травку я жую, и еще один бам. Одна пуля, мимо, но крошками от камня посекло лицо Калли. А самое обидное, мы только вышли на относительно пологую тропинку, она настолько удобная, как будто в парке гуляешь, и настолько же удобная для стрельбы по нам. Мы юркнули назад, как раз развилка, вверх по камням, но более-менее прикрыты, или пробежаться, по-любому лучше быстро бежать, чем. Вторая попытка более удачная, в том смысле, что не попали, но пришлось отступить. Пологая тропинка звала, но стоило только Калли сунуться на эту тропинку, как бабахнули прямо в считанных миллиметрах от нее, снайперы хреновы. Вот ведь овощ или трава, а еще говорят, хрен редьки не слаще. Редька, редька. Мы ползли по камням, мои разбитые кисти не сильно помогали, зато опять побуждали остановиться, они типа все простят, накормят, вылечат, и, учитывая нашу волю к свободе, волю к свободе — странное выражение, но, блин, все же менее странное, чем рассуждение о словах и их смыслах, когда, да, короче, обещали аккуратно связать и донести в полном соответствии с женевскими нормами обращения с пленными. Вечерние сумерки. Солнце уже скрылось за гору, в которую мы ползем. Тут наши преследователи предлагают нам сдаться, на что я им отвечаю: ну как им, так, сквозь зубы, что на нас распространяются женевские нормы об обращении с военнопленными. И ведь я же так реально себе под нос просипел: да, норм Жевского пара на вас распространим, у них не ищейка, у них слышаман, сказал я. Да, а это значит, даже ночью вас найдем, — прокричали нам. И чего ты встала? — спросил я Калли. — От слышамана не уйти, он уже, скорее всего, слышит наши шаги, а подойдет ближе, и биение жизни будет слышать. Калли правду говорит, — раздалось снизу. Стали бы они нас агитировать. Руки в ноги и шагом марш, влево, вдоль горы, вон по той тропинке, — шепнул я. Руками при этом показываю замотанный кулак, и киваю на путь вверх. И молчи, Калли, иначе язык до Киева доведет. Люблю молчаливых и послушных девушек. ХМ, нашел, конечно, время порассуждать. Ну, впрочем, как обычно, хотя ножки стройные. Ладно, ладно, не в любой ситуации, люблю молчаливых и послушных, вот конкретно в этой. А еще, когда забиваешь сознание отвлекающими мыслями. Ага, ползем. Скорость ночью упала. Сами мы старались не шуметь. Для шума и дезориентации преследователей периодически кидали вниз большие камни. Те, что в состоянии только толкни, и я покачусь. Задержало это наших преследователей или нет, история не узнает. Мы поднимались, звуки сзади, нас нагоняли. Калли молчала уже не от того, что это я попросил, а просто не хотела и не могла. Придерживая и помогая мне, она пару раз упала, сломала руку, разбила лицо. Только все усиливающееся чувство, что мы идем верным путем, держало меня на этом пути. Медленно, но мы ползли. Уже перед самым рассветом я осознал, что нужно успеть до того, как огненный луч мерцающего города дойдет сюда и что сожжет нас в этом туннеле. Бежать? Нет, на бег это не похоже. Мы молниеносно ползли. Настолько молниеносно, что когда огненный луч лавой начал сжигать наши тела, что-то втянуло нас в портал, помогая преодолеть последние метры и секунды. Рук не чувствую, ног, тела, головы, глаза, глаза перестали видеть, точнее, остался только один цвет, красный. И то, что нас догоняют, уже не имеет значения. Я впихиваю еле ползущую Калли в зеркало портала и заваливаюсь вместе с ней. О, как предсказуемо, слышу я слова, проваливаясь в сон. Не хочу просыпаться. Впрочем, чувствую себя на удивление хорошо, если так можно сказать о том, чего не чувствуешь. Давай вставай, просыпайся, Ерин Север. Мы сидим вчетвером в креслах. Я, Юлад, Калли и, видимо, Милена, чем-то похожая на Юлада. Хозяева нашего уюта все те же, серые в сером. Состояние у нас всех четверых, где-то за гранью. Юлад, ты вернул свою сестру. Север, ты можешь задать любой вопрос. Она умирает, не спрашивает, утверждает Юлад. От каждого слова его губы трескаются и начинают кровоточить. Да, как нам, нас всех спасти, выжить? Шепчу я свой вопрос. Хороший вопрос, вслух размышляет старший. Вы с Юладом выживете, ваши спутницы, нет. Ты можешь поменять свой единственный вопрос. Я хочу, чтобы все четверо выжили. Как это сделать? Хаем, как предсказуемо, Север. Есть несколько путей, вам подойдет один, и он вас не устроит. Если все четверо выживут, говори. Хорошо, вот ответ на твой вопрос, расширенный. Во-первых, ты и твоя спутница сожгли почти все свои меридианы. Если ты, Север, сейчас выпьешь птичье молоко, ты восстановишь свои. Если отдашь спутнице, она восстановит свои, и ее процесс умирания замедлится, этого времени хватит, чтобы доставить ее до целителя. Дальше, Юлад, синяя слизь в твоем кармане. Если ты ее съешь, твой правый глаз будет видеть. Если отдашь своей сестре, она сможет перенести следующую операцию. Тело Милены уже мертво, и ее можно спасти, только переместив ее суть в спутницу Севера. Север, отдаешь молоко своей спутнице, в ее пустой кристалл вбираешь суть Милены и вгоняешь его в свою спутницу. После этого едете домой, ловите Герарума и говорите, чтобы он провел ритуал сути. Он будет говорить, что такого нет, потом, что не знает, потом, что не может, потом, что нельзя. Пройдя ритуал сути, вы извлечете ее из Севера, нехорошо, что он там есть, и из спутницы Севера. Извлечете ее и оставите суть Милены в ней. У меня будет суть, шепчет Калли, я согласна. И это, такая жизнь? Спрашивает Юлад. Да, Юлад, это такая полноценная для ваших спутниц жизнь, чего не скажешь о вас. Один почти ослеп, другой ничего не чувствует. Мерно катящаяся повозка ставила в тупик. Я видел, что мы едем, но не чувствовал, мозг в шоке. Слепец Юлад, подкалываю я охотника, тот лишь улыбается. Бесчувственная су, Север, надо ли говорить, что мы выбрали? Калли была рада обрести суть, у нее на это какой-то фетиш. Милена была почти мертва, и ее голос не требовался. Достать суть, поместить в кристалл, поместить кристалл в Калли мне помог старший Серый, и боль от процесса сейчас с радостью вспоминается моим мозгом, как доказательство того, что я хоть что-то да могу чувствовать. Потом нам открыли короткий путь из мавзолея, и мы втроем выползли в радостные объятия Серальда и Гари. Их привел не менее радостный Ур. И вот мы катим домой, спустя почти год. О том, что происходит, происходило, Серальд многозначительно молчит. Меня же занимает другая мысль. Оборотни, вожаки, шаманы, Алин. Все шрамы и отметины Скалли исчезли, мои скрыты. Но армия вожаков, собираемая то ли отражать, то ли нападать, Это та сила, что может уничтожить зеленый лист. Как и кому об этом сказать и не стать при этом шпионом красного листа. Так, забываем слово лист, красная земля. Уф, хорошо, что после вживления Милены в Калли она заткнулась. Ну да, конечно, самое важное, это армия оборотней, которые и не оборотни, но молниеносно быстрые и сильны, а не то, что я чувствую только поток, боль, и то не всякую. Ну и органы чувств работают. Слепошары Юджин, подкалываю охотника. Юджин скалится и кидает что-то и, судя по звуку, даже куда-то попадает. Видимо, в меня. Глава 20. Хаэм. Ходил вокруг меня Санпин. Хаэм, об этом я не думал. Лекарь разговаривал сам с собой, на мои попытки уточнения, что значит это Хаэм, а это Хаэм, не реагировал. И как любое поведение, не закрепленное Хаэм подкреплением, я бросил свои попытки. Принялся разглядывать свой дом. Кто-то достаточно благоразумно поселил меня в отдельно стоящем двухэтажном доме. В 5 минутах езды от зала, каминного зала, небольшой домик, первый этаж, зал-столовая, кабинет, кухня и посыльная. Посыльная, комната для посыльных, а не там, где хранятся посылки. Комнаты для хранения посылок в моем доме нет. Когда я спросил, а почему собственно нет, Хаэм, прервал мои мысли Санпин, надевая на меня свое изобретение. Стим, помнится, стимулировал бережное отношение к процессу мышления. Так, на чем я остановился? Мышление есть, стимула нет. Продолжим. Дом мой, Танош так и сказал. Мой Ирин, представляю вашему вниманию ваш дом. Ну, не совсем так, но смысл похож. Вот столовая, зал, кабинет, кухня, прихожая, туалет и посыльная. Посыльная, это где посылают или где хранят посылки? Не преминул я поинтересоваться, дабы разрядить официоз. Простите, моя Ирин, я не подумал, что вам нужна комната для посылок. Сказать по правде, я вообще про посылки не думал, да и не знал о них. Тогда я спросил, а почему собственно нет? Но тихо, про себя. А, ладно, дальше. Второй этаж, опять кабинет, спальня и открытая терраса с видом на горы и сад. В каскад мы приехали под утро. Я даже вздремнул в пути. Телега, на которой нас везли, большая и комфортная. Дом. А что дом? Приехали, я потихоньку зашел в дом. Из кабинета на первом этаже сделали спальню-лечебницу, чтобы мне по лестнице не прыгать. Уложили, накормили, нет, сначала накормили, потом пришел Санпин и уложил на обследование. Собственно, из слов, относящихся к диагнозу, я услышал только 8 раз ХМ, 3 раза ХММ и да не может быть, 1 раз, но в это время он что-то пил, так что это, может, и не ко мне относилось. И Сатарагана, наконец произнес Санпин и, сев за стол, записал что-то в блокнот. Чего? Последнее словосочетание меня накрыло, а скорее тон. И Сатарагана. Истощение организма, это по-латински. Что на это можно сказать? Чего? Я, конечно, далек от латыни, но явно ближе Санпина. Что вообще происходит? По-латински. ХМ, в союзе, пока вас не было, в союзе появился новый Еринбо. Боерин с глубоким пониманием целительного дела, он регулярно проводит, эти, как же оно по-латински, семенознары, семинары. На эти семинары даже из других союзов целители приезжают. Я вот только не ездил, все некогда, но регулярно изучаю материалы. Материалы этих семинаров тебе помогли лучше целить, ХМ, нужно пройти полный курс семинаров, а мне леди Селена на это бюджет не выделяет. Да ладно, вам, леди Селена, ну, ее в этом Серольт и Мас Ян поддержали. У нас тут какой-то дорогостоящий проект реализован, кристалл связи. Ну а у тех, кто прошел, семинары, семинары. В латинском нет буквы Е, язык, в котором нет буквы Е. Мой Ирин, вы меня совсем не слушаете, я про латинское целительство, а вы про язык. Язык, кстати, нормальный, без налета. Конечно, без налета, я очень много бегал. Ходил и совсем не летал. Ладно, мой Ирин, хорошо, шутки хороши в меру, но целители, относящиеся к этому серьезно, есть. Хорошо, что не в нашем союзе. Уф-уф, я сделал 5 вдохов-выдохов, потом еще 5. Ну, ты уважаемый целитель, шутка, блин. А что еще остается, мой Ирин, дела-то у вас не очень. Дальше шутим, истощение организма, это ерунда, тяжелая запущенная ерунда. Разбитые кости, кисти рук, сросшиеся неправильно, это время, сломать, сложить правильно, срастив, заживить, ну, неделя. А вот атрофированные нервные окончания, больше половины, еще треть истонченные. Все меридианы ЯПа увеличены, пропускная способность увеличена. Это хорошо, но чувствительности нет. Если по шкале Ирина, вы на 9 из 10 по силе, восьмерка по пропусканию и отсутствии способности чувствовать, а значит, и контролировать. Ну, я не особо и раньше контролировал ЯП, но ведь предел чувствовали и не переходили, кроме битвы до конца. Каждый переход за грань делает сильнее, да, но может и убить, согласен, но это не главное. ХМ, нет, это, конечно, главное, самое главное, отсутствие обратной связи от мира, ну, почти. Бесчувственный пень, запугал, не особо, вот про это и речь, отсутствие чувства, в том числе и страха, и боли, и остальных. Как жить, не чувствуя жизнь, вот прямо совсем, ну, не совсем, есть живое, будем восстанавливать. Но, да, это чувствуется, мир стал менее живым, попытки Санпина меня напугать проваливаются одна за другой, ну, кроме первой, страх перед человеческой глупостью и отсутствием буквы Е, я уснул, а ведь я во время разговора с Санпином уснул, это интересно, получается, я так и в туалет схожу, он, говорил, все нормально, желания сходить нет, так, желания нет, а потребность, ХМ, потребность есть, вот это напрягает. Я прошелся по дому, отправил посыльного за кем-нибудь, на всякий случай перечислил всех своих советников, надел обруч, а как, от Рокота 13 сообщений, от Саши, 4, от главы Союза Таска, 10 и 3, от Лимена, 1 от Лимена, Ерин Север, вы где, 2, напишите, как появитесь, 3, написал Таску, что ты отсутствуешь по заданию императора, лучше, чтобы у тебя была веская причина или результат. В любом случае, имей в виду, быть должным кому-либо, не очень, а быть должным Лимену крайне опасно, для жизни в том числе. Мысли, не отягощенные чувствами, ложились ровно и четко. Расчет и здравый смысл. Сообщения Рокота и Саши, их примерный смысл, если убрать чувства. Где ты? Таск во втором проинформировал, что выгонит из Союза. Дальше информировал о наших делах. Куда, зачем и сколько привлекали мои войска? Сколько получил ресурсов и сколько отдал. Вариантов выдумать историю или отмолчаться нет. Вопрос, кому, с кого начать и что рассказать. Логика подсказывает Лимена, это логично. Уважаемый советник императора Лимен, находился в Красных Землях, вернулся пару часов назад. Есть информация особой важности, готов ею поделиться с вами. Я задумался, вроде как и должен это сделать, поделиться, но есть вопрос, в каком объеме и с кем. Ну, с другой стороны, отдам свои долги Лимену. Не совсем понимаю, кому необходимо донести эту информацию. В канцелярию, Министерство безопасности, вариантов, наверное, больше, но я знал только эти два. С уважением, Ерин Север. Дальше. Блин, надо было сначала с Таском поговорить, типа кому отправить. С другой стороны, кто меня на задание императора отправил, тому ведь и отчитываться. Да, глупо было бы спрашивать, кому рассказать все тайны. Уважаемый глава Союза Могол Таск, прибыл. Так, это мало, но пока то, что еще можно и нужно, все отправил. Ну, так-то не знаю, что еще. Привет Саше и Рокоту, а от Лимена, сейчас буду. Ладно, значит ждем. Вот вопрос, есть не хочу, а есть ли потребность? Вопрос, дальше. Вымыться, да, тут, наверное, есть потребность. Какие вообще потребности есть? Есть, пить. Сходил до кухни, выпил стакан воды. Хорошо, что дальше? Мыться, ходить в туалет, одеваться, что еще? Вернулся посыльный, и это сейчас буду реализовалось очень быстро. Приветствую, Ерин Север, сморщил нос Лимен. Приветствую, советник императора Лимен, проходите в кабинет. Посыльный, как звать? Тряс, ванну мне организуете, лучше баню, если есть. Одет-то я был в чистое, но не мылся толком давно. Рассказывай. Резко, без предисловий сказал Лимен. Через портал в мавзолей Улича попал в Красные Земли. Вождь Лин собрал армию в 1020 вожаков, то ли для защиты, то ли для нападения на Зеленые Земли. Порталом, что прошел я, они вряд ли воспользуются. Собственно, все. Армию своими глазами видел? Да, лагерь видел на восточном берегу. У них там мерцающий город. Информация, ну, не особо важная. Ладно, я просто подумал, что должен известить о подобном. Не подскажите, кому нужно доложить. Извините, что сорвал, не думал, что неважно. Ли Мен смотрел с прищуром. Ладно, считай, долгов между нами нет. Ну и не нужно заводить. То есть подробности будут? Подробности. Да нет, не особо важные. Через час я сюда вызову советника императора по безопасности. За это время можно обсудить то, что не так важно. И неважное может быть полезным. Полезным быть полезнее, чем бесполезным. Что интересует? Давай вкратце весь путь. Пирамида Улича. Мы с Юладом поднялись на вершину. Там двое людей. Зачем? У Юлада сестра туда зашла. Ох уж эта Милена, во всякую, залезет. Ага, пошли ее доставать. Я, в красный портал. Юлад, в серый. Оказался в красных землях. ХМ. Вот тут задумался. Информация о парах Еринах интересная и, видимо, никому не нужная. Как врать? Или молчать? Путешествовал по центральной и центрально-западной части острова Красные Камни. Потом попал в стаю, полкана был, в измененном состоянии. Ничего не помню, это как-то связано с ямами боли и полями боли. После того, как пришел в себя, двинул на восток, там портал назад был. У портала, лагерь с армией вождя оборотней. Проник в портал, и через пирамиду обратно. Не сильно подробно, как тебя там приняли, как Ирина. У нас там их называют парами, но принимают в стаю. В целом, как там все устроено, мы знаем, нужны подробности. Прямо пошагово рассказать не успею, да и не все могу. Еринские секреты, Ли Мен хмыкнул. Если это касается безопасности империи, не касается, еринов не принимают в армию. И ведь почти не соврал, там же не ерины, там пары, причем лишенные япа, который там и не нужен, вроде как, что сейчас выглядит спорным. А где принимают? Мы же про армию оборотней. Да, да хорошо, хорошо, но мало. Спрашивай. Так чего спрашивать, ничего не знаю. Ли Мен выглядел расстроенным. Чаю, ты знал, например, что они Харрат солнцем называют? Да, да, как и некоторые ирины, что поначалу вызывало вопросы. О, и какие вопросы? Давай вопросы потом. Что с порталом назад? Он был в горе, Золотпик. Когда я прошел в него, он закрылся. Но в самом мерцающем городе то ли артефакт, то ли что, не могу объяснить, но эта штука как-то связана с порталом. Купол с красным шаром внутри загорается на рассвете. Это портальный маяк, к нему нельзя подойти, обратная тяга. И что это такое? У Герарума узнаешь, в нем сила оборотная. Они очень быстрые и сильные. Это я и так знаю. Почему? ХМ, ну они так живут, не пользуются ипом. Там есть мерцающие поля, где вся живность быстрая. Вот они и приспосабливаются. Я за почти год стал в два раза быстрее, но не настолько, как они. Тренировки с детства без применения талантов, типа того. Вот уже что-то. У них есть шаманы, да, видел их. Но в чем сила, так и не понял. Есть ритуал взросления. Вожак его проходит через тело, шаман через сознание. Да, обретают тело прародителя. Как они обращаются в прародителя, видел. Их силу, не видел. Говорят, что не обращаются. Ну, тебе могли и не показать. Ли Мен задумался. Сведения о красных камнях мало. Либо древние книги, либо вот такие, как ты, Прит. Ты шестой, и все ирины. Еще порядка 20 не ирины, но там память полностью стерта. Что там Юлад? В серый портал зашел. Туманные земли. И люди в комнате, как из тумана. Что про них скажешь? Знают наши имена и то, зачем пришли. Видимо, подавляют волю, но это не точно. Что говорили? В общих чертах, уф, не помню. И не напрягайся, голова заболит, не вспомнишь. Это вампиры. Похищают жизнь, силу, память, да все могут. Об этих вампирах вообще ничего не известно. Видя мое состояние, не стал продолжать Ли Мен. Ладно, Север, в целом ничего нового ты не рассказал, разве что на память ссылаешься. Войско Ялин. Да, это новое. И численность, откуда цифры точные. Неделю наблюдал за лагерем. Думал, как к якорю попасть, пока не понял, что к якорю не нужно. И как понял, попытался к нему приблизиться. ХМ унесло, да, так, сильно унесло. А портал как нашел, увидел то ли отблеск, то ли проекцию. Как ты сказал, это называется искра. Чтобы ее увидеть, нужен талант. Как другие туда-обратно попадали. Ирина через мавзолей попадали туда-обратно. Нить портала, чувство, куда идти. Ты первый, кто увидел искры, но, видимо, это у тебя такая нить портала. Другие, ХМ. А вот вопрос, главный вопрос, как, почему мы решили, что они именно из Красных земель, с отсутствием-то у них памяти. Но это не к тебе вопрос, в Академию науки, надо съездить поговорить, что-то не сходится, а ты руками не маши. Что, прости, да ладно забей, это я шучу, не время для шуток. В целом, история дырявая, нескладная, но не хуже, чем у других. Можешь рассказать ее? Ну, это правда, конечно, правда. Мы прибудем с советником по безопасности Саанак, его помощники с талантами полезными. Так что либо правду, либо ничего. Ага, понял вас, тебя, Лимен. Вот и славно, ты чай обещал. Да, видно, не судьба. Советник уже скоро будет здесь. 30 минут у тебя, вымойся. Сразу себе микстуру от головных болей возьми, хотя они вроде как с собой такое носят. Все хорошо будет, покопаются в мозгах, куда сам пустишь, попросит, если не пустишь, а им надо, лучше пустить. Юлат, пойду с ним пообщаюсь. Передать чего от тебя, пожелания? Нет, ну как знаешь. Саанак, впервые во всех мирах встречаю человека, настолько располагающего к себе и настолько не отталкивающего. В первые минуты общения, ровно до того момента, как он, советник, заговорил, я готов был, ну как минимум рассказать ему все. А может, я все придумал, потому как началось все очень необычно. А когда я говорю необычно, я, прошедший в том числе все стадии бредовых алкамеров от разговаривающих мух до северных приполярных лисиц, захвативших мир. Ну ладно, преувеличил. Сначала ко мне в кабинет, палату спальню зашел, Ирин, браслет Ирина на левой руке, хотя нет, искусная подделка, а вот на правой, он самый. В зеленом листе я не встречал других Иринов, но в красном листе, землях, тут говорят, землях, в красных землях все пары, Ирины носят браслеты на левой, я и сам пытался на правой, особенно поначалу, еще не привыкнув к браслету, он мне мешал, я его переодевал на правую руку, но, ощущение, как будто голый на улицу вышел, а там смотр строевой песни. Эф, я до такого, конечно, не доходил, но замполит полка, в карты проигрался, а, как говорится, карточный долг священен. Так вот, он свои ощущения потом рассказывал, я с тех пор ни в карты не играю, ни в шахматы. Для шахматистов, как оказалось, карточный долг, ничто, а вот шахматный ага, все, и это все священно. Как известно, в любом человеке есть что-то священное, но только в единственном экземпляре. Стоп, Ирин Север, приветствую, я Яртин. Сейчас сюда зайдет охраняемое лицо империи, советник императора по безопасности. Не нужно делать резких движений, говорить спокойно, в привычном вам диапазоне громкости. А потом, зашли еще два Ирина, один встал у двери, а другой, возле меня, и только за ним зашел. Ну, видимо, он самый охраняемый советник. Это был самый необычный малют. 1,60 м, среднего роста для малютов. Щуплого, если бы это была девушка, то стройного телосложения. Обычно, ну, встречаемые мне малюты, плотного. Вот же ж точно, это девушка с офигительным телосложением и очень милым лицом, даже красивым, обалденно красивым. Правильные черты, зеленые глаза и ярко, огненно-рыжие волосы, гармонично сложенные. Ладная, мечта поэта. Нет, точно не поэта, моя мечта. Она вошла, сняла дорожный плащ, и я замечтался. Грациозно прошла, села в кресло, грациозно. Внимательно смотрела на меня, пока я таял. Меня зовут Саанак, а это мои помощники, такие же, как вы, Ирины. Бум, и наваждение спало. Да, шикарная Саа, но без, мечты. Зато, видимо, с талантами, располагать к себе и копаться в мозгах. Но это все, чуть-чуть позже, а сейчас, снисходительное отношение к своим помощникам и ко мне, такое случается с недозолушками, когда из грязи в князи, минуя стадию обезьяны и человека, но здесь другой случай, скорее это воспитание, когда достойного, умного, способного воспитывает недозолушка, очарование, волшебство рассыпалось, ну что, красавица, поиграем? Ты явно не привыкла общаться с разочарованными в тебе. Здрав будь, советник императора Саанак. Сейчас-то я знаю, что на своих землях я, самый старший, главный и прочее, и выше меня лишь тень императора да сам император, если почтит меня своим присутствием. В общем, я тут старший, я говорю вежливо и могу на ты, а она без моего разрешения, на вы. Вот выйду из своих земель, и я выкать буду. А да, зрачки глаз расширились, мозговые процессы ускорились, дыхание участилось. Что, красавица, в первый раз? Чем обязан, Саанак? Вот молодец, быстро справилась, истинное лицо заменило на готовую маску. Маска номер 1, деловая женщина.